Глава 11. Он ее ненавидел, и в то же время рядом с ней его трясло от эмоций, от самых разных, начиная с дичайшего раздражения и заканчивая совершенно неуместной нежностью. Да, она умела пробудить в нем нежность, притом совершенно неожиданно, и он не умел и не мог это контролировать. Выбившийся из-за уха тонкий завиток волос, покрасневшие щеки, улыбка только лишь уголками губ. Он никогда не думал, что его может так сильно накрыть и не отпускать. Ни на секунду и ни на мгновение. И ведь было до хрена тёлок, самых разных. Он присытился сексом на полжизни вперед и даже представить не мог, что может вот так вести от женщины. Как наркомана конченного от первой дорожки кокаина, так и его от ее присутствия и запаха. Ульяна Соболева. «Бумажные крылья». Пару недель назад. «Иуда, здоров! Не спишь?» «Сплю. Еще как сплю. Но осу это вряд ли пробьет на жалость. Маман там одно дельце получила. Хотела мне дать задание. Но я уезжаю». Я приподнял голову, поглядывая на спящую на соседней подушке блондинку и с трудом вспоминая, откуда она здесь взялась и откуда здесь взялся я. И где я? Уже Новый год? Или у меня праздники заранее начались? Поморщился. В голове не просто шумит, там барабанная дробь отсчитывает минуту до моей смерти от жесточайшего похмелья. Сколько раз обещал себе не нажираться в хлам, но себе можно и наврать. «Кого там надо натянуть вместо тебя?» «Это серьезно. Маман с тобой сама поговорит». «Когда?» Тряхнув головой и отпрянув назад, когда с волос посыпались блестки. «Угу. Значит, с вечеринки я притащился вот с этой мадам, судя по всему, в гостиничный номер». Посмотрел на нее еще раз. Она причмокнула выпеченными вперед, вспухшими от силикона губами, и я вспомнил несколько пикантных подробностей сегодняшней ночи. Пожалуй, силикон — это не так уж паршиво, если использовать его в таком ракурсе. Почесал затылок и свесил голые ноги с кровати. «Сегодня мне срочно нужно улететь во Францию. Надолго. Мама плохо себя чувствует. Бедро сломала. Как назло, короче. Я там осяду, пока она на ноги не встанет». Я мгновенно протрезвел. Родителей бывшего одноклассника Пашки я любил как своих. Я долгое время жил у них, когда мать начала смотреть в бутылку все чаще. Нина Сергеевна заботилась обо мне, как о родном сыне, пока мы с Пашкой не нашли себе работу. У маман два воришки и мошенника. За баблом могли и карманы обчистить, и трахнуть какую-нибудь сучку. «Может, надо чего? Ты только скажи. Хочешь, я с тобой поеду?» «Не! Мне надо, чтоб маман довольна была. Это самое главное. Она мне потом клиенток подгонит. Там, короче, дочка свободена. Но если чё, тебе ничего не говорил. Шишка знатный. Слышал о таком?» «Нет, я с шишками не общаюсь. Я обычно по их дочкам, женам и сестренкам. И с памятью у меня туго». «Бухать меньше надо». «Свободен олигарх. Владелец сети ресторанов Ронда, алмазный король, мэр города и очень крутой чувак. С самим президентом на «ты»». Не впечатлило. Я относился к тому типу людей, которому совершенно насрать, кто на какой тачке ездит, сколько бабла имеет и в каком доме живет, и с каким президентом на одном горшке сидел. А еще меньше меня волновало, как громко и где звучит его фамилия. Наверное, именно по этой причине у меня нет нормальной работы. И по образованию. Да, я получил образование. И я не работаю. Не умею я задницы всяким чиновникам лизать. Я вылизываю их бабам другие места за огромные бабки. Поэтому стихи в стол, музыку в мусорку. Так как без связей ты никто, а связи у меня были только грязные, и те без обязательств. Еще я использовал женщин только по одному назначению. Нет, по двум. Потрахаться и заработать. На этом все. Так как ужасно не люблю, чтобы использовали меня. Все, что я умею, это качественно оттрахать. А стихи мои и музыка нахер никому не сдались. Разве что по кабакам подвывать для тинейджеров или в переходе метро. Но это для лохов, так сказать. Иуда никогда не выпрашивает бабки. Он их вытрахивает. Я сегодня работаю, так что смогу с ней увидеться после обеда. И снова посмотрел на блондинку. Встал с кровати и принялся натягивать одежду. Блондинка потянулась в постель и поманила меня пальцем с длинным красным когтем. Жесть. Как она меня вчера не раздрала. Милый, вернись в кроватку. Твоя куколка хочет добавки. Моя куколка. Охренеть. Все, мне пора. Я застегнул ширинку, накинул рубашку. За утренний марш-бросок мне не платили. Прости, куколка, аж передернула. Но милому пора на работу. Ты же сказал, что не работаешь. То есть я ее трахал просто так? Охренеть, это ж надо было столько выпить. Я обещала тебя устроить к моему папе, помнишь? Нет, я этого не помнил. Но, видать, некоторые мои части тела заслужили протекции. Я еще раз посмотрел на нее и понял, что как раз ей не поможет даже папа, потому что на такое я мог позариться, будучи очень и очень пьяным. Силиконовые куклы не в моем вкусе. Я обязательно тебе позвоню. Ободряюще улыбнулся и заправил рубашку в штаны. Эй, Иуда, ты еще не закончил? Так что, выручишь? Можно тебя рекомендовать вместо себя? Ты знаешь, я прям во сне мечтал помахать членом и вогнать его в дочку, как его там, Свободина. Сарказм? Чтоб сделал вид, что я тебе ничего не говорил. Нет, оса, я серьезно. Она оплачивает каждый день наличными, так что в твоих карманах зазвенят большие монетки, Буратино. Я сегодня Пьеро на полставки. Что такой голос кислый? Мальвина не понравилась? Не то слово. Я прозрел. Куколка вылезла из кровати и поплелась в ванну, проходя мимо меня и потряхивая неестественно большими и упругими мячиками вместо грудей с подозрительно торчащими резиновыми сосками, сунула мне в карман визитку. «Милый, очень милый мальчик. Звони, повторим. Ну и насчет работы все в силе». Вблизи куколка оказалась не такой уж молодой, как издалека в постели. Вид сзади был примерно как и спереди, только мячики намного больше, пониже и без сосков. Как она не лопнула, пока ее трахал, не знаю. Может, она прыгала сверху? Картинка в виде подскакивающего мяча с лицом блондинки, нарисованная протрезвевшим воображением, была не для слабонервных и вызвала волну головной боли. Я подумал о том, что мне б неплохо бы почистить зубы и умыться, но идти с куколкой в ванну не хотелось. Моя мужская харизма спала глубоким сном. Видать, ночью умаялась. Плюс нас с ней в трезвом виде не возбуждали резиновые мячики, так что я пас. Тем более мне никто не собирался за это платить. А встает у меня только на денежные купюры. И чем их больше, тем крепче у меня стояк. Умылся в туалете в коридоре, стянул одноразовую щетку и пасту у горничной из тележки, сразив ее на повал своей умопомрачительной улыбкой и стараясь не сказать ни слова. Вонь перегаром не располагает женщин к доброте. Тёте Нине привет. Крепко обними и купи от меня шоколадку. Я верну. Куплю. Она тебя и без шоколадок любит. Я знаю. Я тоже ее очень люблю. Возьму отпуск и к ней приеду. Угу. Ты с прошлого Нового года грозишься. Мне, может, стыдно. Не свисти, стыдно ему. Твое стыдно сдохло еще до твоего рождения. Так, все. Я отчаливаю. Ты это, удачки с дочкой. Я снял деньги в банкомате, прыгнул на мот, сунул в уши наушники. Взревела Металлика. Начало октября. Народ снует туда-сюда по своим делам, как в муравейнике. Пока еще тепло, но такой слякоти даже в прошлом году не было. Месяца через полтора появится это ощущение приближающегося новогоднего чуда. Я увижу, как оно мелькает на лицах прохожих, особенно на детских. Но я уже дядька взрослый и в чудеса не верю. Ощущение, что я к своим 25 конкретное никчемное дерьмо накатывало периодически и также откатывало. Не видел я смысла в том, чтобы жить иначе. Как говорила Нина Сергеевна, остепениться, найти хорошую работу, встретить девушку. Девушек я не встречал. Я их чаще всего провожал. Или они меня. Отношений не складывалось. Я зверь свободолюбивый и в клетку не полезу. И жить буду, как привык. Да и ради чего что-то менять? Все равно рано или поздно все там будем. Любовь, семья, все херня. По маме видел. По ее работодательнице. Моей первой, сука, как ее назвать? Бабе. Она бросила меня. Самая главная женщина в моей жизни. Та, что плакала, что я с ней ненадолго. И так, кого я выхаживал после подпольного аборта, из-за кого пошел на вокзал проституткой. Моя мать оставила меня у моего деда ради какого-то ублюдка и укатила с ним в туманные дали неизвестности. Дед спивался уже пару десятков лет. Но деда я любил, очень любил. Не осуждал никогда. Жизнь, она такая тварь. Никогда не знаешь, в каком болоте утопит и когда. Когда он умер, оказалось, он за какие-то смешные деньги квартиру отписал своей сестре, четвероюродной, из какой-то тьму таракани. Потом я узнал, что риэлторская компания, которая занималась данными махинациями, принадлежала Ольшанскому, мужу родной сестры Свободина. А покрывал и крышевал все это сам Свободин. Деньги дед, ясное дело, пропил давно. Так что после скромных похорон я остался на улице с конфетами в кармане и раной в душе. Вот и кончилось детство. Дмитрий Михайлович, теперь ты реально нахер никому не сдался. Отчество дедовское, так как имя моего папаши было неизвестно. От вокзала тошнило. Попытался работать. Какое-то время я пел по барам, брончал на гитаре. Брончал я к тому времени на многих инструментах, но был самоучкой, пока у меня не появился учитель. Бывшая звезда, преподаватель в Институте искусств. А к тому времени никому не нужный старичок, живущий на скудную пенсию вместе с худющим щенком породы двортерьер. За горячий ужин он меня учил и пускал спать у себя на кушетке в прихожей, а я приносил какие-то копейки на бутылку и слушал его рассказы о прошлой жизни. Наслаждался гениальной игрой на стареньком пианино. А в стену долбились соседи и орали, что Продионович прекратил свою мутатень. Видимо, их рэпа-попса была не мутатенью, и врубали они ее на весь дом. Искренне считая себя великими меломанами. Родионовича я уважал и очень любил. Он мне чем-то деда моего напоминал. Потом он умер, уснул и не проснулся. А я снова на улицу вместе с Чупакаброй. Коротко Чупа. Пытался что-то заработать стихами и музыкой. Потом вместе с Пашкой занялся ремонтами квартир. Чупу Нина Сергеевна временно забрала к себе, откормила, и он стал очень даже милым, рыжим комком шерсти. А я попал к маман. Пашка привел и познакомил. Это оказалось проще, чем махать молотком, таскать тяжести на вокзале и воровать. Веселее и приятнее. Это было чистенько, как у нас говорили. Проверенные и богатые клиентки, и ты весь такой секс-игрушка, самая модная и крутая. И чем больше тебя прокачали, тем дороже ты стоишь. А я не просто прокачан. Я еще, сука, и образован, и петь, и танцевать могу, и кривляться, чтоб развеселить своих девочек. Коллеги меня особо не жаловали, ибо нагл, дерзок и редкий мудак. Пока ехал на встречу с маман, остановился возле особняка Свободина, трехэтажного огромного здания, и я тихо присвистнул. Вот это дворец, я понимаю. Теперь ясно, почему Оса говорил, что чувак крутой. Посмотрел на окна и поддал газу. Встреча с маман меня ожидала, та самая, после которой вся моя жизнь круто изменится. Очень круто. Почему избегаешь меня? Потому что я не могу. Что не можешь? Ты знаешь, я не могу с тобой спать. Трахаться, ты хочешь сказать? Да. Пусть будет так, как ты называешь, хотя я думала, между нами было бы что-то другое. Да? Что именно могло быть между нами, психолог? О чем ты думала? Думала, что ты не такой, как другие. И чем же я не такой? У меня что, на нее не должен стоять? Или я не должен хотеть ее до безумия и с ума сходить? Не хочу, чтобы ты меня использовал. Я тебя не использую. А что ты со мной делаешь, а, Дим? Люблю тебя, психолог. Разве ты этого не поняла? Написал и понял, что правда люблю. Что никогда и никому ничего подобного не говорил. Вообще слова не произносил. А с ней хочется. Потому что люблю. Потому что кажется, что рядом с ней дышится иначе. Хочу увидеть тебя. Нельзя. Чёрта с два нельзя. Ты тоже хочешь, я знаю. Нельзя, потому что ты соблазняешь меня. А если не буду? Обещаешь? Не трону, обещаю. Совсем? Нет, обещаю, что не возьму, пока не попросишь. И если попрошу, тоже не возьмешь. Поклянись. Черт бы меня разодрал, черт бы всех разодрал. Какой же я идиот! Вспомнил свой разговор с маман и передернуло всего. Что значит передумал? То и значит все. Не будет никакой сделки, аванс верну. Что за бред? С каких пор ты отказываешься от заказа? С сегодняшнего дня. Она нервно курит и смотрит мне в глаза. Злая. Но в тот же момент держит себя в руках, как и всегда. Понять не может, блефую ли я. Ты хочешь больше денег? Нет. Я просто выхожу из игры. Просто выйти из игры не получится, а сам не обещал. Да насрать, я передумал. У нас с тобой уговор есть, что если я не хочу, не делаю, помнишь? Иуда, не трепи мне нервы. Она клюнула на тебя, я знаю. Теперь никого другого не поставить, не прокатит. Ты бы изначально заднюю давал, а сейчас поздно уже. Никогда не поздно. Я не понимаю, что так трудно? Трахнуть шлюшку мэра? Отодрать ее пару раз? Что в этом, сука, сложного для тебя? Ты и не таких имел. Она не шлюшка. Она вдруг пристально на меня посмотрела, потом откинулась на спинку стула, затянулась тонкой сигаретой и расхохоталась, задрала вверх голову и заливисто смеялась. Иуда, как я сразу не поняла. Да ты запал на нее. Да, ты запал на хромоногую дочку мэра, и не говори ничего. Я вижу по выражению твоих глаз. Твою ж мать, кто бы мог подумать? «Значит так, Иуда, ты мне тут не ломайся, иначе я к твоей хромоножке другого приставлю, и если она ему не даст, он ее трахнет насильно. Разок-другой и согласится на третий. Она явно склонна к стокгольмскому синдрому. Ненужная, невзрачная, хромоногая. У меня ж задание, чтоб ее трахали, а не холили или лелеяли». «Заткнись. Я ее отдам Жоре, нашему живодеру. Он любит маленьких девочек с маленькими письками и дырками. Не хочешь ты, ее трахнет Жора и выполнит заказ, а ты свободен, можешь валить. Манатки свои забирай из квартиры и чеши нахер из моего клуба. Мне было плевать, что она меня уволит. Только было не плевать, если она отдаст девочку Осень накачанному, психованному Жоре. Он подкатывает красиво, а потом трахает так, что могут и зашивать. Есть такие любительницы экстрима. Все, стоп. Я понял. Все в силе. Выполняю заказ. Как и договаривались. Вот так вот. Недели больше не будет. Дня 3 тебе, но максимум 4, и трахнешь ее, понял? Согласно киваю и проклинаю суку. Ничего. Позже я с тобой расквитаюсь, мразь. Волком не смотри. Это твой лучший заказ. Когда бабло получишь, спасибо мне скажешь. Клянусь, психолог, сегодня не трону. Сегодня я не могу. Спокойной ночи. Нашел остатки Анькиного ликера, выпил все до самого дна и к дому ее на моте. Как идиот. Старые навыки вспомнил, когда хаты обносили. Любую охранную систему мог обойти, в любой дом просочиться и к ней тоже. Потому что увидеть хотел до умопомрачения, до полной невероятной трясучки. Как вор пробрался в темные коридоры, стараясь понять, с какой стороны ее комната, если окна выходят на задний двор. Нашел. Несколько секунд у двери стоял, войти не решался, прислонился к стене и глаза закрыл, а потом шаги легкие услышал. Идет по коридору, волосы длинные развиваются золотистыми прядями, в руках графин с водой несет, чистая вся, опять в белом. И мне ее замарать всю хочется, проучить дрянь, чтоб не смело так с людьми обращаться. Схватил за плечо, она всхлипнула, но не закричала. А я ее к двери придавил. И самого током прошибло от того, что прикоснулся к ней. Жажда мучает, психолог. Думал, она сейчас отбиваться начнет или закричит. Но вместо этого графин мне сунула. Я на автомате взял. А она лицо мое обхватила ладонями и губами к моим прижалась. Меня в пот швырнуло, обожгло всего, как раскаленным железом. Я в ее рот выдохнул и смял мягкие полные губы своими, одной рукой прижимая ее к себе, а второй удерживая. Проклятый графин. И, оказывается, никогда раньше до этого я не целовался. До нас с ней не было никаких поцелуев. Так похотливая ткани губами. А сейчас озарение, как будто мне впрыснули в вену дозу запредельного кайфа, доводящего до изнеможения. И трясет всего, будто я уже беру ее, а не целую, будто раскалываюсь на осколки, и губы обжигает ее губами до мяса, до костей, голодными пальцами в мягкие невесомые волосы зарылся, не давая ей ускользнуть, накрывая ее ртом своим, едва оторвавшись, снова пить свежее дыхание, сладкое, от нее малиной пахнет, молоком и еще чем-то запредельным, отстранился. И лихорадочно лицо ее пальцами глажу. Не верю сам себе, что целовал только что. «Нельзя здесь», — шепчет. «Если кто-то узнает, отец тебя убьет». «Тогда к себе веди». «Нет». «Да, сейчас. К тебе или сам закричу». Кивает и снова целует, а меня от счастья на части рвет. Колени дрожат и ноги подкашиваются, и я иду и смеюсь, как идиот, влюбленный и ошалевший придурок. несколько часов вместе. Меня просто разорвет от счастья. Уводит в комнату, закрывает дверь и шепотом мне: «Ты обещал, что ничего не будет. Если обещал, значит, не будет. Спать с тобой хочу, лечь в одну постель. От тебя пахнет спиртным. Потому что я пьян психолог, и я никуда не уйду. Или ты меня пустишь, или...» Она понимает, что я полон решимости. Видит по моим глазам, я уверен. «Пущу. Только пообещай, что не будешь на меня смотреть, когда я сниму халат». «Ладно, не буду. У меня ночнушка просвечивается». «И ты под ней голая?» «В трусиках». От откровенности темнеет перед глазами, и я до обморока хочу видеть ее трусики или чувствовать их руками. «Хорошо. Не смотрю». «Ты обещал?» «Обещал, мать вашу. Нахрена, никому не понятно, но да, я обещал». Закрыл глаза и не смотрю. И у меня встает только от того, что я себе представляю ее в этой ночнушке. Представил, как просвечивает молочно-белое тело, как торчат острые соски, как сверкают белые трусики. Сука! Никогда не думал, что меня будет так вставлять белое белье. Слышу, как что-то шуршит, и понимаю, что свободно легла под одеяло к себе в постель. «Можно?» — шепчет она, и я открываю глаза. Укрылась до самого подбородка.